Кто убил Билла Тейлора? В начале 1920-х годов Голливуд пользовался шумной славой как в Америке, так и по всему миру. О нем говорили не только как о новаторском производителе развлекательного контента. Голливуд фактически стал синонимом греха и распада. Для многих простых американцев он уже стал фабрикой грез, для иных он превратился в современный Вавилон в центре Калифорнии. И события 1922 года лишь укрепили это восприятие. Даже более того, они его расширили. В Голливуде все чаще видели рассадник пьянства, наркозависимости и извращенных сексуальных практик. И во многом люди не ошибались. Несмотря на сухой закон, алкоголь несложно было достать в столице кинематографа. Также неудивительно, что многие привлекательные мужчины и женщины, снимавшиеся в кино, прыгали друг к другу в постель. Доступны были самые разнообразные наркотики. Нередко они губили карьеры и жизни. Уоллес Рид когда-то снимался в значительных ролях в передовых фильмах Гриффита «Рождение нации» и «Нетерпимость». Его считали одним из самых сексуальных мужчин в Голливуде. Популярный журнал о кино называл его идеальным героем-любовником. Но к 1922 году Рид был безнадежно зависим от морфия. Зависимость лишь росла с одобрений глав студии, которые поощряли употребление морфия, лишь бы Рид работал. В январе 1923 года Уоллес Рид умер в реабилитационной клинике. Ему был 31 год. Но наркотики, пьянки, распущенность на фабрике грез еще можно было скрыть. Убийство – другое дело. Насильственную смерть ведущего голливудского режиссера было трудно спрятать от прессы. Уильям Тесман Тейлор, выходец из англо-ирландского джентри, закончил частную школу и совсем юным уехал в Америку. Десмонд начал карьеру в кино как актер, но быстро стал одним из самых выдающихся и плодовитых режиссеров в индустрии. Он снял более 50 фильмов. И вот однажды ранним утром 2 февраля 1922 года тело Десмонда нашли на полу гостиной в его собственном бунгало в Лос-Анджелесе. Появился человек, который заявил, что он врач. Осмотрел тело режиссера и сказал, что тот умер от желудочно-кишечного кровотечения. Доктор, в кавычках, немедленно скрылся в толпе зевак, и больше его не видели. Диагноз же сразу поставили под сомнение, когда тело Тейлора перевернули и обнаружили, что кто-то выстрелил режиссера в спину несколько часов назад. Это было убийство. Хотя в Голливуде Тейлор считался популярной фигурой, недостатков подозреваемых не было. Одним из них считали бывшего лакея режиссера, Эдварда Сенса, который был известен под многими кличками и обладал темным прошлым. Однако в день убийства Сенс исчез, и полиции так и не удалось его выследить. Вместо Сенса у Тейлора недолго работал чернокожий Генри Пиви. Его тоже подозревали, но вскоре полиция заключила, что он невиновен. Нашлась все же одна репортерша с богатым воображением, которая была убеждена, что Пиви – убийца. Она решила вывести его на чистую воду. Журналистка считала, что Пиви боится привидений, и уговорила своего пособника вырядиться в Тейлора, который будто бы восстал из гроба. Пиви так испугается, что сразу во всем сознается. Но тот лишь рассмеялся в лицо призраку. Еще одно обстоятельство приятно щекотало нервы публики. В убийстве могли быть замешаны две женщины, звезды Голливуда. Мейбл Норманд, актриса, много работавшая с Чаплином в его ранних картинах, была близкой подругой Тесмонда и последняя видела его живым. Полиция недолгое время подозревала ее и допрашивала. Вскоре в участке поняли, что Норманд невиновна, однако карьера ее была уже испорчена. Не помогло и то, что через 2 года ее коснулся другой скандал. Водитель актрисы выстрелил из пистолета в нефтяного миллионера и тяжело ранил его. Фильмография Норманд с тех пор стала скудна, а в 1930 году она умерла в возрасте 37 лет. Говорят, что за несколько дней до смерти она спрашивала свою подругу: «Как думаешь, все-таки выяснит, кто убил Билла Тейлора?» Мэри Майлз Минтер ребенком снималась в фильмах, которые режиссировал Десмонд. После его смерти в доме Десмонда нашли любовные письма, которые ему писала Минтер. Однако неясно, существовала ли между ними связь. Их разделяла разница в 30 лет, и Десмонд скорее мог питать отеческие чувства к Мэри. В убийстве же Десмонда еще долго подозревали мать Минтер, деспотичную бродвейскую актрису Шарлотту Шелби. Железной хваткой она продвигала дочь в мире шоу-бизнеса и душила Мэри опекой, когда та уже давно была взрослой женщиной. Известно, что Шелби угрожала любому мужчине, кто проявлял бы к Мэри чувства, отличные от отцовских. По словам свидетеля, она кричала и на Тейлора: «Еще раз увижу, как ты ошиваешься вокруг Мэри, мозги тебе к черту вышибу». Некоторые репортеры и писатели, позже работавшие над этим делом, заявляли, что именно Шарлотта Шелби, переодетая в мужской костюм, являлась тем таинственным человеком с женоподобной походкой, которого видели у бунгало Тейлора накануне убийства. Ничто из этого так и не было доказано. О смерти Тейлора строили массу предположений, и все они таковыми и остались – предположениями. Похоже, ответ на вопрос Мейбл Норманд – найдут ли убийцы Тейлора – нет, никогда.